10. Фернан Ван Дерм. 1 ноября 1916 года. Поскольку вы приемлете критику, позвольте мне высказать свои замечания. Речь идет о книге, которая меня взволновала и которую я считаю значительным произведением, поэтому я не пожалею чернил. Вот мое мнение в отношении «Арго, вы правы». Однако в этом смысле «Гаспар» — книга не без достоинств, но все же не поднимающаяся до уровня вашего романа. Вам, очевидно, несколько повредило. Безусловно, необходимо, если не изменить, то, по крайней мере, сократить некоторые солдатские разговоры в начале книги. Подчас в болтовне солдат встречаются выражения, которые, как я понимаю, вы приводите за их красочность или искренность, но которые воспринимаются как ненужные длинноты. Наоборот, я настойчиво советую вам сохранить, помимо описания атак, рассказ о посещении разбомбленной деревни, разговоры на стоянке и в тылу. Во всех этих эпизодах звучит гнев и презрение. И мне бы не хотелось, чтобы вы это вычеркнули. В общем, я считаю, что в беседах ваших солдат надо снять все анекдотическое, случайное и оставить только то, что имеет общее значение и определяет оценку событий. Вчера я обедал с книгоиздателями, братьями Фишер, и узнал, что ваша книга выходит у Фламариона, с чем я их горячо поздравил. Когда появится ваша книга, почему бы вам не выпустить отдельным тиражом, не предназначенным для продажи, страницы книги, вычеркнутой цензурой, последовав примеру Мирабо, который поступил так с книгой 628Е8. Это дополнило бы роман эпизодами, кастрированными цензором, и в полном виде представило бы то, что вы пережили и хотели описать, а ведь в этом заинтересованы и вы, и ваши друзья. Кажется, вы первый кандидат на конкурсскую премию. Конечно, мои суждения о вашей книге на это не повлияют. С начала войны я решил нигде не печататься. Решил с тем большей легкостью, что все равно нигде не смог бы выразить ни свои чувства, ни свои мысли. Тем не менее, но это строго между нами, иначе меня завалят просьбами, когда появится ваша книга, рассчитывайте на мою дружескую помощь в «Фигаро». Я сделаю все, что в моих силах, чтобы вам помочь. С дружеским расположением».